на различных высотах и скорость, и направление могут отличаться, заметил Брюс. Правильно, но далеко не всегда. И, кроме того, эти отличия непредсказуемы. Да и диапазон высот, где может летать шар, слишком узкий для того, чтобы уверенно пользоваться упомянутой разницей. Но ведь этого почти никто не понимает. Англичане, те уж точно не в курсе. Вот, значит, я и подумал. Далее император минут за 20 рассказал Брюсу об английских инициативах, острове Табага, а также о том, как он, Петр II, всем этим собирается воспользоваться. Вот почему бы, например, не быть такой науке, которая в зависимости от места, времени года, фаз луны, расположения созвездий сможет по силе и направлению ветра у Земли предсказать, каков он на разных высотах, и как это будет меняться со временем. Ну там Сатурн в созвездии Весов, Юпитер еще где-нибудь и Венера в некой подходящей фазе. И чтоб формулы были посложнее, в одну строчку не помещались. Император хотел добавить что-то еще, но Брюс захохотал. «Так ты, ваше величество, ох, хочешь, дабы я эту твою науку как можно правдоподобнее придумал?» Сквозь смех спросил старый ученый. «Вот именно. Пусть лучше англичане умные книжки читают и пытаются в них разобраться, это для общего развития полезно, чем просто так вывозит наш лес да еще и пакостит при этом по мере возможностей. Ах да, чуть не забыл. Формулы, разумеется, должны быть разными для самых разных мест. Начни с той, что, скажем, для Вологды, потом придумай для Казани, а там, глядишь, со временем и до Архангельска доберемся. И наука твоя будущая пусть называется астрография. Эх, ваше величество, лихо ты все придумал, да вот только неохота мне в памяти потомков оставаться шарлатаном. И почему именно астрография? Ты там останешься как великий политик, ученый и дипломат, пообещал император. Про астрографию будет мой секретный указ о том, что это такое и зачем оно мне понадобилось, с пометкой, что через 100 лет его можно будет придать гласности. Хотя, конечно, 100 лет водить всех за нос не получится, тут бы 10 продержаться, и то хлеб. А назвал я новую науку астрографией, потому как астрология и астрономия уже есть, а более, кроме графии я окончаний для наименования наук не знаю. Ну как, согласен. Да, государь, кивнул Брюс, но тут на его лице появилась хоть и еле заметная, но все равно явно хитрая улыбка. Придумать нетрудно, но для того, чтобы получилось правдоподобно, мне свои формулы надобно будет сверять с действительным положением планеты созвездий. А телескоп у меня уже старенький, да он и новый был, прямо скажем, плоховат. Понятно, кивнул молодой царь. Раз уж императору взбрела в голову такая блажь, то пусть от нее хоть науке будет польза, так, а то ты будто без телескопа не вычислишь, где в какое время что в небе находится. Сам же составил астрономический календарь еще 30 лет назад. В общем, будет тебе самый лучший телескоп, но это, по-моему, как-то мелковато. Нужна настоящая обсерватория, и в ней не только телескопы, потому как одного для всех задач мало, но прочее необходимое. Углы там между звездами мерить и все остальное, я уж не знаю, что именно. Тут император опять пожалел, что никто до сих пор не изобрел фотографию. Тогда открытия, сделанные в данной обсерватории, сразу имели бы документальное подтверждение. Да и траектории небесных тел по снимкам изучать удобней, чем просто часами пялись в телескоп. Может, пусть этим сам Брюс и займется после завершения трудов по основам астрографии, в конце концов, ему же это и пригодится. Решив вернуться к данному вопросу попозже, император продолжил. Только ты побыстрее реши, где эта обсерватория будет располагаться, здесь или в Горенках. Там у меня сейчас университет. Что, не слышал? Видишь, как оно вредно, в глуши-то жить. Может, переберешься поближе к Москве, а то у меня в том университете астрономию преподавать совсем некому. Дом тебе предоставит, там таких, которые пока ни под что не заняты, еще осталось несколько штук. Ко мне в гости будет нетрудно съездить при случае, да и я не надорвусь тебя навестить. Опять же с Анастасией Ивановной почаще станешь видеться, а уж насколько это достойная женщина, ты небось знаешь не хуже меня. Как, уговорил я тебя или мне дальше продолжать языком трудиться? А ты, государь, это долго можешь делать, 2,5 часа сподоблюсь проболтать с минимальными перерывами, это уже проверено, насчет же больше, точно не знаю, но думаю, что тоже смогу. Тогда, ваше величество, Я согласен, мне столько на одном месте все равно не высидеть. Откушать с дороги не желаете? Небось так от самой Москвы и ехали, в трактиры не заглядывая. У нас с собой курица была, но и нормально поесть, конечно, тоже не помешает. Получив согласие старого ученого на все свои предложения, Новицкий не стал задерживаться в Брюсовом имении Глинки и выехал оттуда в сопровождении бабки ранним утром следующего дня. Брюс же сказал, что ему на сборы нужно время, но обещал прибыть в Горенки не позже, чем через неделю. «Расскажи, Анастасия Ивановна, что ты обо мне сообщила Якову Вильямовичу», — попросил Сергей, когда их процессия выехала из усадьбы. «Поначалу-то мы про свое говорили», — немного смутилась бабка. «Но потом, конечно, и до тебя речь дошла. Брюс ведь тебя несколько раз видел, когда ты был совсем малым, но почему-то ему ты тогда не понравился. Вот он и спросил, что выросло из мелкого каприза и упрямца Петьки. Я, как и было велено, в ответ изрекла чистую правду. Мол, упрямство меньше не стало, скорее наоборот, только оно у тебя теперь разумное. Ежели какую глупость ляпнешь, да тебе про нее объяснят, то на своем, подобно ослу, ты зря не упрешься. В капризах я тебя ни разу не замечала, чем сразу поделилась с Яковом Вильямовичем. Далее интересно ему стало, что в действительности случилось с Ушаковым и Дмитрием Голицыным, и получил он в ответ чистую правду. Не было меня при том, поэтому точно сказать ничего не могу, а напраслину на людей возводить не привыкла. А вот что потом стало, я ему поведала в точности. Про Михаила Голицына он даже спрашивать не стал, так что рассказала я, как мы Уткина с котом нашли, после чего разговор зашел. Ты уж меня прости, про Лизу твою хитромудрую. Пришлось Яше поведать и про приворот, и про отворот, и про цены на них, отчего он долго смеялся. А потом прояснилось, что Лену Верещагину, которая теперь Татищевой при твоей особе инженером служит, видел Яков Вильямович еще 10 лет назад и уже тогда обратил внимание, сколь сообразительна сия девочка. Так что попросил тебе передать, что рад он и за тебя, и за Лену. В общем, кажется мне, что понял он, как ты предпочитаешь вести дела да в какую сторону, и это ему понравилось. Спрашивал еще про машины, что вы с Нартовым на заводе у ручья строите, но тут я ему почти ничего сказать не смогла, ибо сама в них ничего не понимаю. Только объяснила, что они крутятся и ухают, а из труб дым валит. И, наконец, последний вопрос. Как ты объяснила свое внезапное возвышение? Как оно было, ничего не придумывая? Рассказала я про родственника своего, Афаню Ершова, который из простых лакеев аж в мажордомы взлетел да и привел меня во дворец, а я там сподобилась тебе помочь в делах, про которые на каждом углу трепать не след. Похоже, подумал Яков, что в сердечных, но это уж не мое дело, что ему в голову может прийти. Остаток пути император размышлял о том, что, оказывается, к материалам из будущего, загруженным в планшеты, нужно относиться с определенной осторожностью. Ведь там черным по белому было написано, что никакой пользы, ни военной, ни экономической, от тепловых воздушных шаров не было. А здесь она уже есть. Вон Word, например, документы по образованию компании подписал не глядя и абсолютно ни на чем не споткнулся. Даже то, что русским рабочим придется платить не меньше, чем в среднем по отрасли в данном регионе, проглотил без возражений, только спросил, как будет определяться это самое среднее. Сергей, не моргнув глазом, ответил, что по статистике, по опыту жизни в 21 веке он точно знал, эта наука может с минимальными усилиями доказать что угодно. Например, перед самым убытием в центр он с удивлением прочел в газете, что на основе уточненных статистических данных инфляция за прошедший год составила 6,5%, а средний доход москвича увеличился на 7 с чем-то. Да как же это может быть, недоумевал молодой человек, если ценники в магазинах выросли чуть ли не на треть, а кое-где и выше. И с доходами не наблюдалось ничего подобного ни в его семье, ни в тех, про дела в которых он знал. Однако вскоре Новицкий догадался, что рост цен считается не только потому, что он покупает в магазине. Например, если сложить яйца, подорожавшие в полтора раза, с мерседесами, которые вообще даже слегка подешевели, то получится близкая к объявленной цифра. А если туда добавить еще и Бентли, то вообще с инфляцией все станет просто замечательно. С ростом доходов тоже особых сложностей нет. Если к 1000 бабок-пенсионерок, слыхом не слыхавших ни о какой прибавке, добавить одного даже не самого главного директора из «Газпрома», то их средний доход вырастет не то что на 7, а на все 10%. Если же по каким-то причинам потребуется показать более существенный рост народного благосостояния, то можно применить иную методику, например, 1 миллиардера и 999 нищих посчитать как 1000 миллионеров. Короче говоря, сделал вывод император, пора основать какое-нибудь статистическое управление, и уж оно найдет, что с чем сложить и на что поделить для получения нужных результатов. Если, конечно, не захочет считать маржей в акватории Охотского моря. Кроме платы рабочим, англичанин не стал возражать и против еще одного пункта, на принятие которого Новицкий, честно говоря, и не особо надеялся. Великобритания обязалась предоставить России сроком на 5 лет 3 корабля водоизмещением не менее 600 тонн каждый, с английскими капитанами, офицерами и даже старшими матросами. Эти корабли будут курсировать исключительно между Петербургом и Тобаго, а в другие порты смогут заходить только для пополнения запасов и ремонта, если он срочно потребуется. Для наблюдения за исполнением данного пункта на каждом корабле будет присутствовать российский комиссар, а в подчинении у него – десяток вооруженных морских пехотинцев. Правда, с военной точки зрения шары пока не представляли особой ценности, однако Новицкий считал, время еще есть, наверняка и тут можно будет придумать что-нибудь этакое, сногсшибательное и, главное, безукоризненно правдоподобное. Глава 26. Император смотрел на свою подругу и думал, что режим дня у нее какой-то совсем неправильный. Ест вроде не так уж мало, но практически только за ужином. С утра быстро сгрызет печенье с чаем и на завод. Там, хоть и есть вполне приличная столовая, Новицкий сам не раз в ней обедал, тоже не больно-то питается, все больше носится как угорелая. Именно такими словами докладывал старший ее охраны. И ладно бы она бегала по полю или по лесу, среди всяких там лопухов и березок, это полезно. Но нет, мечется между литейкой и механическим цехом. В первый вообще ужас, там можно действительно угореть без всяких как. В механическом получше, но приходится почти все время стоять. Хорошо хоть сейчас лето, там не холодно, но ведь за ним обязательно наступит зима. Новицкий как-то раз попытался объяснить ей, как он представляет себе работу инженера. Мол, сидит человек в большой, чистой, теплой и светлой комнате, весь из себя в белом халате, и вдохновенно чертит какой-нибудь механизм, а потом любуется всякими экзотическими цветами на подоконниках, дабы глаза не перетруждались. Елена тогда ненадолго задумалась, видимо, попытавшись представить себе столь завлекательную картину, но с сожалением в голосе заявила, что ничего из этого не выйдет. «Я, во всяком случае, так не смогу», — объяснила девушка. «Мне нужно видеть, как все это создается, а лучше так вообще хоть что-то сделать своими руками. Я же делаю расчеты только для того, дабы убедиться, все придумано правильно. Юбку, например, из-за которой мы познакомились, сделала сразу без рисунков, дома тогда вообще бумаги не было. И с паровым двигателем то же самое, пока не посмотрела, как у него каждая деталь работает, в действии этот механизм себе представить не могла. Зато теперь действительно следующую машину могу рисовать, она наверняка начнет крутиться и не развалится при этом, но все равно ее потом придется доводить. То есть комнату-то такую, наверное, сделать можно, вот только хороший инженер там будет сидеть довольно редко. Вообще-то император мог показать подруге несколько фотографий конструкторских бюро примерно середины 20 века, они были в одном из файлов планшета. Однако тайну, что на самом деле его фамилия не Романов, а Новицкий, он не был готов открыть даже самому близкому здесь человеку. Из-за чего, между прочим, Наган последние полгода больше валялся на самом дне сундука в маленькой комнате за спальней, чем занимал свое законное место в плечевой кобуре. Однако чем дальше, тем больше молодому царю не нравилось такое положение дел. Нет, рассказывать полную правду он не собирался. Но почему ее нельзя изложить частично? Например, скрывать явление ангела бессмысленно, его видели сразу двое и давно во всех подробностях поделились увиденным с кем только можно. Но ведь ангел, по всеобщему мнению, не только исцелил умирающего Петра II, но и добавил ему мозгов. А это он мог сделать в том числе и методом полного погружения в среду. То есть взял да и отправил умирающего в далекое будущее, где тот и дожил почти до 18 лет, а потом безвременно помер, и его душа вернулась обратно в 18 век, в исцеленное к тому времени тело. Почему ангел сделал именно так, а хрен его, ангела, знает, неисповедимы пути Господни. Мало ли, может, ремонтировать тело, когда внутри бултыхается душа, неудобно, лучше вынуть, но не класть же ее прямо на пол перед кроватью, там Крестодемус валяется бесчувственный, вдруг еще заблюет чистую душу, да и самому ангелу лишнее беспокойство, как бы случайно не наступить в процессе работы, вот ее и отправили подальше на время, да, но откуда тогда взялись наган, планшет и все остальное, так ведь ангел, он добрый, и, значит, позволил взять с собой все, что поместится на руках. Про то, что в его бывшей квартире никак не мог оказаться не только наган, но и планшет, который даже в случае появления был бы мгновенно пропит матерью, Новицкий решил не распространяться. И вообще, раз уж он решил, то тянуть с признанием ему было неохота. Правда, времени заранее сочинить речи совсем нет, но ничего, тут допустим и экспромт. Император вновь поднял глаза на подругу, она уже покончила с ужином, и Сергею показалось, что ситуация чем-то напоминает зеркальную. Лена тоже явно хотела сообщить ему что-то важное. Решив помочь девушке, Новицкий предложил: «Лен, начинай первой. Я тоже хочу тебе кое-что сказать, но моя очередь наступит потом. Я, начало подруга, мы, у нас, Питер, у нас будет ребенок». И замолкла, даже, кажется, со страхом глядя на молодого царя. «Правда?» – чуть привстал тот. «Это же просто замечательно. Я ведь уже говорил, что люблю тебя, целых два раза, сейчас третий», смутилась Лена. «Всего», расстроился император. «Надо же, какая, оказывается, я скотина нечуткая, никогда бы не подумал, но ты не волнуйся, это только снаружи. В общем, Леночка, я тебя люблю, как, ну прямо как я не знаю кто, и предлагаю тебе руку и сердце. Согласна стать моей женой?» Подруга пискнула нечто нечленораздельное и кивнула. «Спасибо, дорогая, со свадьбой тянуть не будем, сыграем ее еще до отъезда в Петербург. Но, раз уж ты скоро станешь моей женой, а пред Богом давно ей уже являешься, то надобно мне раскрыть тебе одну тайну. Итак, слушай», рассказывая, Новицкий прикидывал, «вот интересно, что больше всего заинтересует Елену в будущем и в какой последовательности она начнет про это расспрашивать. Или не поверит и придется что-то доказывать». Однако подруга поверила сразу, и первый ее вопрос император не угадал. «Так, выходит, ты намного старше меня, сначала тут 14 лет, потом там 18, потом снова тут еще 2, итого получается 34, вот хорошо-то как, я же всегда чувствовала, что ты настоящий взрослый мужчина, а вовсе не недоросль какой, а что ты привез с собой из будущего». Новицкий сходил в секретную комнатку и вышел с планшетом и наганом. Лена в первую очередь заинтересовалась именно им, так что император, вынув патроны, передал револьвер своей подруге. Что это такое и как с ним обращаться, она поняла почти сразу. Пощелкала курком, пожаловавшись, что в режиме самовзвода спуск слишком тугой, потом откинула барабан и посмотрела, как работают его фиксатор и подвижный упор. Надо же, какой умный человек придумал, было ее резюме. Хотя, наверное, он уже видел подобные конструкции других мастеров, так бы и я смогла. «Да, тогда нарисуй мне, пожалуйста, схему его внутреннего устройства, и нарисую». Елена действительно быстро набросала эскиз и протянула его императору. Тот с гордостью за свою подругу увидел, что на рисунке представлены все основные детали механизма револьвера, после чего высказал ей свое мнение и, сходив за мультитулом, быстро снял с нагана боковую крышку. Лена глянула, охнула, покраснела и потерянно прошептала: «Господи, какая же я дура!» Расхвасталась, как незнамо кто, нарисовала аж целых 3 пружины, а там всего 1, да к тому же полностью отпущенная в исходном положении. Она же, в отличие от моих, никогда не ослабнет, хоть 100 лет храни этот револьвер. Действительно, особенностью нагана было то, что все функции выполняла всего 1 пружина, похожая на букву L, только немного кривую. «Зато ты про все детали догадалась правильно», утешил свою будущую жену император. «Не расстраивайся, давай лучше вот это посмотрим». Книжка, точнее, целая библиотека, объемом в 100 раз больше той, что, например, есть в Академии наук. Следующий вопрос стал для Новицкого полнейшей неожиданностью. «А про любовь там есть?» Молодой царь чуть не ляпнул, что ни эротики, ни порнухи он туда не закачивал, но вовремя сообразил, что девушке надо именно про любовь, причем не фильм, а книгу. Задумался, Потом нашел Пушкинского Дубровского. Хоть он вроде и изучал его на уроках литературы, но содержание почти не помнил. Правда, в памяти почему-то задержалась фраза «Дубровский сношался с Машей через дупло», но вряд она была прямой цитатой. Зато училка точно говорила, что это любовный роман, поэтому планшет был передан Елене. На этом беседа оказалась законченной. Лена прилипла к компьютеру похлеще отъявленного игромана, и оторвать ее от этого занятия было проблематично. С похождениями благородного разбойника она разделалась за час, после чего самостоятельно научилась открывать папки. «Все, пропала ночь», — вздохнул про себя император, но тут же вспомнил, что ему недавно рассказала подруга. «Может, оно и к лучшему, ведь она же беременная, на каких сроках беременности еще допустимы супружеские отношения, молодой царь не знал». В курсе сексуальной культуры этот вопрос не рассматривался. «И вообще Лену надо показать гинекологу», – подумал Сергей. «Правда, врачей с таким названием в России наверняка еще нет, но уж бабка-то просто обязана досконально разбираться в данном вопросе, а ее подруга, знахарка и травница, с которой они вместе измывались над Воскобойниковым, и тем более». Тут Лена охнула, отодвинула планшет и растерянно обернулась к императору. «Питер, а почему здесь про тебя совсем ничего нет? И что за императрица такая, Елизавета? Неужели это наша цесаревна? Что за ерунда?» – подумал император, подходя к столу. «Неужто она добралась до материалов по истории? Туда же вовсе не так просто попасть, они довольно глубоко запрятаны. Да и вообще все, кроме библиотеки и нескольких простейших игрушек, загруженных перед самой отправкой просто потому, что в памяти оставалось свободное место, под паролями. Что она там нашла? Как выяснилось, это была книга Федорова «История винтовки». Точно, девушка как раз дочитала до Семилетней войны. «Ну вот», — подумал Новицкий, — «сразу начали вылезать побочные последствия, с которыми надо что-то делать. Но вообще, конечно, ситуация абсурдная. Только представьте себе, вы сделали девушке предложение, она согласилась и тут же уткнулась в книжку. Да так, что за уши не оттащишь». Император сильно подозревал, что в 21 веке ему такая не попалась бы ни при каких условиях, там их, таких, просто нет. Здесь, оказывается, есть одна, но точно не больше. Однако пора что-то объяснять подруге. Сергей взял лист бумаги, карандаш, провел горизонтальную линию и начал. «Вот смотри, так течет история. И дотекла она, значит, вот до этого места». Тут молодой царь положил на бумагу чайную ложку. «И все, прямо дальше нельзя, препятствие мешает. Это препятствие в данном случае, смертельная болезнь императора Петра II, то есть меня. Какие тут возможны варианты? Первый, вот такой». Новицкий продолжил линию так, что она обогнула ложку снизу, но обратно поднимать не стал, а продолжил в первоначальном направлении. «Но есть и еще вариант. Прилетел ангел и устранил препятствие, то есть вылечил императора. Значит, истории ничего не мешает течь прямо, как она это и раньше делала». Сергей убрал ложку и продолжил линию. «Теперь на листе примерно от середины их стало две, одна точно посередине, другая на пару сантиметров ниже. Так вот, ангел отправил меня примерно сюда». Император показал самый край нижней линии. «И все книги относятся к той истории, в которой не было никакого ангела. Там в 30-м году на трон села курлянская герцогиня Анна Иоанновна, а потом, лет через 10, Елизавета Петровна, то есть та Лиза, которая сейчас имиджмейстер, балы и приемы устраивает. Так она же, змея, там с Фридрихом воюет, да так, что от него только перья летят, а здесь с ним спит. Ну разве так можно? Это же надо совсем совести не иметь. Она в этой истории спит, а в той только воюет, или воевала, нет, скорее будет воевать». Совсем запутался Новицкий. «Вот я и говорю, сначала ноги пошире раздвинет для своего галанта, а потом голову ему отрежет. Да не волнуйся, мне ее отрезать не так просто, я это и сам при случае сделаю ничуть не хуже, причем заранее. И не собираюсь я с цесаревной дальше поддерживать тесных отношений, у меня ты есть. Милая, что с тобой? Тебя жалко», — всхлипывая, объяснила подруга. «Вдруг я умру, и что ты тогда станешь делать? Опять вернешься к этой гадюке, а она подговорит кого-нибудь, чтоб тебя убили, и сама на трон сядет». Тут, видимо, Елене что-то пришло в голову, она ненадолго задумалась, а потом расплакалась уже самым настоящим образом. «А теперь-то что тебя так расстроило?» — растерялся Новицкий. «Не волнуйся, про то, что Лиза, человек опасный, я давно знаю. Отчего ты плачешь? От того, что где-то вот тут, Елена показала на нижнюю линию, живет бедная и несчастная Лена Верещагина, которая никогда тебя не встретит, а так и продолжит до самой смерти маяться с этим пьяным уродом, и не будет в ее жизни ничего хорошего, ни любви, ни кораблей, уходящих в дальние моря, ни паровых машин, ни даже револьверов, и детей тоже не будет, жалко. Император судорожно соображал, как объяснить подруге все эти хронологические выверты, в которых он сам мало чего понимал. Впрочем, в отличие от Лены, его это как-то не очень расстраивало. Возможно, думал молодой царь, действительно есть миры, где Сергей и Новицкий не встретили дяди Виталиев и не оказались в центрах. И что теперь, рыдать об их горькой судьбе? Да ну, они парни крепкие, по себе знаю, как-нибудь сами разберутся. А не выйдет, значит, судьба у них такая. Наверное, это у девушки просто нервный срыв от избытка информации, продолжил рассуждение Сергей, нежно гладя ее по голове. Небось только сегодня узнала, что беременна, иначе сразу сказала бы. Затем, перспектива стать женой Петра II, то есть императрицей. Ой, блин, это же еще и коронацию устраивать надо, вот ведь не было печали. Как бы Лиза с досады чего-нибудь не учудила, небось подумает, что на месте Лены могла быть она. Надо заранее озаботить Павшина и бабку, а самому разъяснить цесаревне, что быть прусской королевой даже лучше, чем русской императрицей. Во всяком случае, это далеко не так опасно, с учетом особенностей в личностях императора и будущего короля. А на бедную Лену, как будто всего случившегося было мало, ее жених, чурбан бесчувственный, вывалил еще и информацию о будущем. Неужели трудно было подождать, пока девушка оправится от предыдущих потрясений? Не все же такие толстокожие, как я, корил себя молодой царь. И ведь, главное, поводы для подобных раздумий уже были. Вон Остерман, пройдя на волосок от смерти, до сих пор почему-то толком прийти в себя не может, а всего-то глядел в дырку готового к выстрелу ствола минут 5, не больше. А теперь надо срочно придумать что-нибудь простое, но в то же время оптимистичное, потому как Лене вредно волноваться. Например, можно повернуть дело таким образом: Лен, я просто не очень точно нарисовал, а ты сразу в слезы. Правильно будет вот так. Император взял нож и, используя его вместо ластика, процарапал несколько пробелов в нижней карандашной линии, из-за чего она стала пунктиром. Теперь это всего-навсего воображаемое будущее. Таким оно могло стать, если бы ангел не вмешался. Но кому-то наверху такая перспектива не понравилась. Вот они и убрали ложку, то есть исцелили меня. Сейчас есть только верхняя линия, а нижняя существует всего лишь в нашем воображении, да еще в файлах планшета. А откуда тогда он сам взялся? Так ведь ангел же, пояснил очевидную вещь император. Они небось еще и не такое могут. Во всяком случае, превратить воображаемую вещь в реальную, им это расплюнуть, точно тебе говорю. А что ты говорил про скорую свадьбу? Вытирая следы от слез, поинтересовалась Лена. У меня хоть время подготовиться к ней будет, а то ведь на люди выйти ни в чем, вот ей-богу. Кажется, отошла от стресса с облегчением, подумал Новицкий, и предложил: давай в планшете посмотрим. Там, хоть и не очень много, но все же есть про женскую моду разных времен. Выберешь, что тебе понравится, и станешь неотразимой. Для публики, разумеется, а для меня ты уже давно такая, независимо от наряда. Глава 27. В связи со свадьбой Новицкий решил навести окончательный порядок в вопросах престола наследия, а также законодательно определить, что такое императорская семья и каковы ее права и обязанности. Первый шаг на этом пути был сделан почти год назад, тогда появился указ, что император может назначить наследником кого угодно, изложить это письменно, после чего прилюдно положить завещание в сейф, запираемый и отпираемый тремя ключами. Первый ключ хранит священный сенат, второй – правительствующий сенат, а третий – специально для этого выбранное народное представительство. Если же эта процедура не проводилась, то порядок престола наследия должен был определяться по закону, которого пока еще не было. Вот его и предстояло по-быстрому написать, причем не было нужды придумывать ничего особенного, в качестве основы вполне годился закон Павла I, тем более что в данное время для этого были просто идеальные условия. Попробовал бы, например, Николай II придумать что-нибудь, хоть в малейшей мере ограничивающие права великих князей, да ему бы мгновенно устроили такое, что небо с овчинку показалось бы, Слишком уж их было дофига, этих великих. Для полного же подсчета наиболее близких родственников Петра II хватило бы двух пальцев. Итак, согласно пишущемуся учреждению об императорской фамилии Коной причислялись супруги, братья, сестры, дети и внуки императоров. Правнуков Сергей решил сюда не привлекать, а то больно жирно им будет. По такому правилу в настоящий момент обладателями великокняжеского титула являлись Елизавета Петровна и Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готтербский, в той истории ненадолго ставший императором Петром III. И если против первой Новицкий в общем-то ничего не имел, то кандидатура второго вызывала у него решительное отторжение. Людям, не способным позаботиться даже о собственной безопасности, не место вблизи от трона. Под каким бы предлогом его удалить из великих князей, да это и ежу понятно. И молодой царь, не дрогнувший рукой, приписал: рожденные на территории Российской империи, ибо ни к чему давать возможность править всяким забугорным недоумкам, в России должны царствовать русские. Потом он вспомнил о курлянской герцогине Анне Иоанновне, но быстро успокоился: она дочь царя, а не императора, так что ей тут вообще ничего не светит. Потом следовал пункт, из-за которого создание подобного документа и стало насущной необходимостью. Он выглядел так: император может жениться на ком угодно, руководствуясь лишь своей волей, кое является высшим законом. Вообще-то по факту так оно и было, достаточно вспомнить женитьбу Петра I, но Сергей решил закрепить это на бумаге. Далее настала очередь великих князей, княгинь и княжон. Брак он их должен быть одобрен императором, в противном случае упомянутые автоматически извергаются из действительных членов императорской фамилии, написал Сергей. И все, никаких требований о равнородности, они могут привести только к вырождению. А как установить порядок наследования? Пожалуй, лучше всего таким образом. Первыми в очереди будут сыновья, а при их отсутствии, дочери, в порядке старшинства по возрасту. Если таковых не обнаружится, в дело вступают внуки и внучки. И, наконец, предпоследними являются братья и сестры, а последними – супруги. Новицкий решил не исключать женщин, особого смысла он в этом не видел. Хватит того, что их очередь наступит только в случае отсутствия подходящих мужчин. Например, та же Екатерина Великая правила уж всяко не хуже своего сына, да и внука, пожалуй, тоже. В Англии королевы Елизавета и Виктория добились таких успехов, что в честь них назвали эпохи. Итак, что это нам дает сейчас? Пока у Лены никто не родился, наследницей является Лиза. Не самый лучший вариант, но другого просто нет. Дергаться она не станет, прекрасно понимает, чем чреваты подобные действия, да и осталось-то совсем немного. Потом Лена кого-нибудь родит, и наследником станет он, или она, неважно. Ага, чуть не забыл, надо дописать. Ежели на то не было специального распоряжения императора, то в случае необходимости регентом при несовершеннолетнем наследнике становится императрица. Молодой царь придирчивым взглядом оглядел свое творение, а вроде ничего получилось, явных ляпов не просматривается. Коли понадобится, мелкие уточнения можно будет внести и потом, а пока пора отдавать бумагу в секретариат и со спокойным сердцем начинать готовиться к свадьбе. Ее по просьбе Елены решено было сделать не очень пышной и не слишком продолжительной. Император, в первый раз услышав такое пожелание своей невесты, поначалу даже усомнился, а вдруг это она из-за него, ведь она знает про его нелюбовь к масштабным мероприятиям, а на самом деле ей очень даже хочется оказаться в центре великого празднества. Но, присмотревшись к подруге, успокоился и даже на треть сократил и без того невеликий список приглашенных, потому как Лена очень боялась опозориться. «Я ведь даже танцевать толком не умею», — жаловалась она. «И что?» — не понял Новицкий. «Тебя кто-то заставляет пускаться в пляс? Я, например, танцую еще хуже, но меня это совершенно не расстраивает. И вообще, давай прикинем, кто будет за столом. Эти люди недаром называются придворные. Они при моем, а отныне, нашем дворе. Получают за это кто удовлетворение чувства собственного величия, кто деньги. Силы их сюда не тянули. А это означает, что ко всему увиденному при дворе они обязаны относиться с восторгом. То есть перед ними стоит очень простой выбор, который большинство уже сделало, а меньшинство сделает на свадьбе, причем я не сомневаюсь, что правильно. Выбор таков: или искренне, всем сердцем признать, что императрица по определению есть самая прекрасная из всех женщин, сравнивать которую еще с кем-то просто кощунственно, или покинуть двор к фигам свинячьим и больше здесь никогда не появляться. И цесаревна, неуверенно пискнула прекраснейшая из женщин. Дело было в том, что Елена искренне считала Елизавету гораздо более красивой, чем она сама. Вот уж за нее не волнуйся, Лиза недостатком ума не страдает. Кстати, она придет с подругой, после взгляда на которую даже Анастасия Ивановна будет казаться неотразимой. Ты ее собираешься пригласить? Разумеется, ведь она выполняет одну из самых важных в государстве функций, следит за здоровьем императрицы и будущего ребенка. Вообще-то Новицкий решил, что бабке пора обзавестись какой-нибудь официальной должностью, объясняющей ее частые появления во дворце. В результате 3 дня назад она получила чин лейб-повитухи и 24 рубля в год прибавки к жалованию. А как быть с вином? Сменила тему невеста. Хм, ненадолго задумался император, безалкогольная свадьба, это, я так думаю, окажется уж слишком революционно. Пожалуй, немного на столах все же будет. Ты не против? Лиза же заранее предупредит всех склонных к излишествам, дабы не вздумали сверх меры нажраться в нашем присутствии, а то ведь придется наказать, чем не хотелось бы омрачать столь торжественный день. Может, их ради свадьбы простить? Император посмотрел на свою невесту с таким удивлением, что она даже смутилась, надо же было ляпнуть этакую глупость. Действительно, раз простишь, два простишь, а потом такое начнется, что хоть из дому беги. И, чтобы побыстрее увести разговор в сторону, пожаловалась. Платье, что мы с тобой нашли в планшете, очень красивое и удобное, у него подол по полу не волочится, но больно уж короткое, все на меня глазеть начнут даже против воли. Новицкий хотел было возразить, пусть только попробуют, но потом прикинул, что проблемы это не решит. Ну, стесняется девушка, и все тут, и не без причины, ибо всегда найдутся ревнители нравственности. Что тут можно сделать? Да просто перенацелить их внимание на другой объект. Решено, Лиза явится на празднество в еще более коротком платье, и Мавру свою оденет аналогично, тогда Лена на их общем фоне вообще будет смотреться образцом как красоты, так и целомудрия. Это Сергей объяснил своей подруге. И не беспокойся за цесаревну, подытожил он. Если ей это покажется полезным, она вообще голой на прием явится, а не то что в короткой юбке, и, скорее всего, ухитрится иметь успех, а в данном случае польза для нее будет бесспорной, об этом я позабочусь. Император вздохнул, ох, если бы позаботиться надо было только об этом, однако нет, впереди маячило несколько дел, причем во многом взаимоисключающих. Нужно было съездить в Петербург хотя бы на неделю с целью проинспектировать завершение строительства царской галеры, то есть первого парохода.